В популярных среди молодежи музыкальных стилях мы находим проявление экстремизма, свойственного многим молодежным субкультурам, который можно было проследить еще в поведении фанатов советского рока. Эта тенденция сохраняется и сейчас, и музыкальные фанаты отличаются порой не менее экстремальными формами поведения, чем футбольные фанаты, провоцирующие нередко вспышки насилия. В настоящее время существует множество молодежных субкультур, и музыкальные являются лишь одним из их проявлений. Но взаимоотношения между различными субкультурами возникают постоянно на различных основаниях. В любом случае, молодежные субкультуры продолжают привлекать к себе внимание из-за их ярко внешней выраженности, в частности, манифестации своей приверженности различным музыкальным стилям. В последние десятилетия 20 века в музыкальных молодежных субкультурах начинают происходить изменения. Во многом это связано с приходом масс-медиа, которые принесли элемент глобализации в молодежную среду. Подросткам стали доступны музыкальные стили всего мира. В то же время в мировой музыке происходит процесс смешивания различных стилей, возникавших в разных этнических группах. Возникает так называемый «global pop», в котором соседствуют элементы самых разных музыкальных культур. Эклектика становится музыкальной программой современной молодежи. В данном проекте мы поставили своей задачей проследить связи и разрывы между доминантной и субкультурной системой ценностей. Выбор, сделанный участниками проекта, а также более широкой референтной группой их ровесников, показал, что в субкультурной группе ключевые ценности магистральной культуры – трезвость, амбиция, конформизм меняются на их противоположности: гедонизм, отрицание авторитета, стремление к действиям, выражающим протест. Именно эти качества проявляются в предпочтениях молодежью, музыкальных стилях, рэп, хип-хоп, тяжелый рок. Это не только выражение эстетических вкусов молодежи. Можно сказать, что сложившаяся система музыкальных предпочтений представляет собой компромиссное решение между двумя противоречащими потребностями: потребностью создавать и выражать автономность от родителей и потребность поддерживать родительскую идентификацию. В этом анализе популярные субкультурные стили рассматриваются как попытки создать связь между опытом и традицией, между известным и новым. Таким образом, скрытой функцией субкультуры становилось выражение и разрешение противоречий, которые остаются скрытыми или неразрешенными в культуре старшего поколения. На первом месте среди предпочтений опрашиваемой группы подростков стояли стили рэп и хип-хоп. Слова рэп и хип-хоп часто взаимозаменяемы. Слово хип-хоп обозначает ритм музыки, а рэп – читку под музыку. Рэп имеет три классификации. Первое – быстрый рэп, один рэпер разговаривает с другим. Второе – жизненный или хардкорный рэп, часто содержит нецензурные выражения. Третье – коммерческий рэп, хип-хоп и танцевальный рэп. Появившись в Нью-Йорке в конце 70-х годов, рэп – одна из форм популярной музыки, которая состоит из произношения фраз или начитывания текста на ритмическую музыкальную основу, доказав, что имеет право на существование по всему миру с нарастающей силой. Слова и ритм – это сердце рэпа. Один или несколько вокалистов рассказывает историю, основанную на синкопации, а диск-жокей обеспечивает ритм при помощи драм-машины или делая скретчи на пластинке, быстро двигая пластинку под иголкой взад-вперед, создавая таким образом характерный для хип-хопа звук. Тексты рэпа сконцентрированы в настоящем времени на современном африкано-американском жизненном опыте, а музыка, хотя и не вся, ориентирована только на африкано-американскую молодежь. Любое событие внутри черной общины может быть вынесено на рэп-арену. Хитовые рэповые мелодии затрагивают такие темы, как секс, отношения полов, расизм и преступления. Наш опыт показывает, что в настоящее время этот опыт вышел за пределы данного этнического сообщества и приобрел глобальный масштаб. Как заявляют некоторые рэперы, их цели отличны от целей исполнителей музыки в стиле «ритм энд блюз». По их собственным словам, они пытаются научить слушателей чему-то. Конечно же, в дополнение к развлекательному аспекту, рэп-музыка обеспечивает значительную степень неформального образования для подростков, которые выходят далеко за пределы классных кабинетов и создаются в среде уличных тусовок. рэп могут критиковать или, напротив, превозносить как музыкальный продукт, но его нельзя игнорировать как доминирующее сейчас средство самовыражения в современной подростковой культуре. В частности, подростки считают, что рэп служит превосходным способом раскрытия личности, сплоченности, а также эмоциональной поддержки. В отличие от многих музыкальных направлений и предпочтений, появление рэпа не было изначально спланировано музыкальной индустрией или интересами бизнеса. Он появился прямо из центра бедных городских кварталов как оригинальное отражение надежд, убеждений и стремлений черной молодежи в последней четверти 20-го столетия. Рэп – это, по сути, доморощенный уличный жанр. Более того, рэп является частью традиционного устного рассказа, которая зародилась в Африке много веков назад. Примером этой традиции может служить западноафриканский гриот или трубадур-рассказчик. Под аккомпанемент барабана или перкуссии гриоты развлекали и поучали аудиторию, пересказывая истории племени и текущие события. Их выступления часто сопровождались сатирическими отступлениями, поговорками, шутками, молитвами и насмешками. Читка под музыку в 20 веке также появилась в таких музыкальных жанрах, как госпел, джаз и ритм-энд-блюз. Популярные артисты, такие как Кэб Кэллоуэй, Эдди Джефферсон, Бо Дидли и Джеймс Браун, использовали эту традицию. Однако наибольшее влияние оказали не коммерческие рэп-записи, а фристайл, который рождался на улице. Практики рэпа позволяли жителям городских кварталов соревноваться друг с другом в искусстве воображения и умении рифмовать. Часто игра заключалась в обмене негативными комментариями в рифмованном виде по поводу какого-либо из родственников оппонента. В дальнейшем рэп распространился за пределы региона своего происхождения и, как мы можем убедиться, завоевал популярность и среди российской молодежи. Но это не означает, что российские музыкальные стили не являются центрами образовавшихся вокруг них субкультур. В нашем проекте российская молодежная музыка представлена группой «Король и Шут». История этой группы весьма показательна. Группа возникла в 1987 году в Ленинградской средней школе номер 147. Основатели группы Михаил Горшок, Горшенев, Александр Балу, Балунов и Александр Поручик, Щеголев. Были одноклассниками и в 7 классе организовали группу. Название «Король и Шут» появилось лишь в 1990 году. В 1990 году по окончании школы Горшенев поступил в реставрационное училище. Как признался он сам, ему не хватало чего-то для души. Там он познакомился со вторым ключевым игроком группы Андреем Князевым. Гляжу, сидит паренек, поет, видно, что-то талантливый, причем просто пел, без гитары. Я его неоднократно встречал и просто не обращал внимания на поющего мальчика. А потом подумал, продал машину, квартиру, стал нормальным, обычным человеком, завязалась дружба, мы создали первые песни, тогда и появился «Король и Шут». Но сначала стихи и музыку писал сам Горшок, который вспоминал об этом времени как о дурацком. Настоящий «Король и Шут» появился с текстами Князева, и музыка сразу стала другой, более проникновенной. Они работали как одно целое, параллельно сообща. Написаны тексты, и сразу появляется музыка. В 1991-92 годах на полупрофессиональной студии Михаила Кольчугина были записаны первые несколько песен «Мертвая женщина», «Охотник», «Король и Шут», «В долине болот». В том же году состоялся первый эфир на радио в программе Анатолия Гуницкого. А потом начались гастроли по клубам Питера. Первое выступление на публике состоялось в 1992 году в школе ритма Игоря Голубева в здании старого рок-клуба. В 1993 году прошло первое выступление в питерском клубе «Там-там» Сёвы Гакеля, а также в московском клубе «Секстон Фозд». У группы появился новый директор Дмитрий Журавлёв, шумный. С 1993 по 1997 год «Король и Шут» выступал по питерским клубам «Там-там», «Полигон», «Гора», «Тен», «Лесопилка», «Рок-клуб», «Арт-клиника» и прочих. В 1994 году был записан малотиражный неофициальный альбом «Будь как дома, путник». Этот вариант номерным не является. В 1995 году в «Король и Шут» пришел Яков Цверкунов в качестве гитариста. В 1996 году была снята получасовая передача о группе «Король и Шут», которая неоднократно транслировалась в эфире Пятого канала. В этом помогли Наташа Крусанова и ее съемочная группа. Из передачи появились 4 низкобюджетных клипа на песни «Дурак и молния», «Внезапная голова», «Садовник», «Блуждают тени». В 1996 году вышел в свет первый номерной альбом «Камнем по голове», записанный на студии «Мелодия». В этом же и следующем году «Король и Шут» принял участие в фестивале на Петровском, наполнил небо добротой, который организовал Юрий Шевчук и театр ДДТ. Также группа выходила на сцену юбилейного ДК Горбунова, играя на фестивалях с такими группами, как Toy Dolls, The Stranglers, Exploited. 1997 год стал годом выпуска второго альбома под названием «Король и Шут». Альбом состоял из тех песен, которые входили в «Будь как дома, путник», но были более качественно записаны. В 2000 году альбому было возвращено его название. Осенью 1997 года в группе был приглашен звукорежиссер Павел Сажинов, «П-звук». Альбом был записан в августе на студии театра ДДТ. Участникам группы очень понравилось его записывать с хорошим звукорежиссером Игорем Сорокиным. Альбом получился очень удачным. Несмотря на всякие погрешности, он по качеству звука на порядок выше «Камнем по голове». После этого коллективу стало тесно в родном Питере, и начались концерты в Москве и других городах России. Концерты – это в основном импровизация. Какую рожу в следующий момент скорчит Горшок? Это только ему одному известно. Но это что? Он однажды побил кого-то на концерте. Тот в него бросил банку. Ну, Горшок и не сдержался, слез со сцены и бросился на него с кулаками. В 1998 году на студии «Мелодия» был записан очередной акустический альбом, который отличался по звуку от предыдущих и считался шуточным. В записи принимала участие певица Марина Капура, Мария Бессонова, а также Мария Нефедова, скрипка, которая после записи стала играть с группой. Чтобы создавать более качественную и интересную музыку, мы очень долго искали второго гитариста. Мы прослушали огромное количество ребят, но так и не нашли то, что нам нужно. Маша же играет на скрипке, и мы подумали, что скрипка – это вторая гитара. В чем-то скрипка ограничена, но зато в чем-то она лучше, чем гитара. В принципе, Маша играет на скрипке партию гитары. Летом 1998 года замечательным питерским режиссером Борисом Деденевым и его съемочной группой был снят первый настоящий клип на песню «Ели мясо мужики». 20 февраля 1999 года группа впервые собрала полный концерт во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Концерт был организован компанией SP Концерт. В 1999 году акустический альбом был выпущен на ORT Records.